об ароматизаторах, пылесосах и пледах в клеточку. «Быстрее, тот мужчина опять пришел на свалку металлолома!» Чупс вбежал в актовый зал, где школьники готовились к очередной репетиции. «Я уже занял на сцене свое место», но после этого сообщения немедленно вскочил и бросился к Кире. Шипя и мяукая, я стал тереться о ее ноги. И она сразу все поняла. «Ой, неужели пора?» В ответ я издал громкое «мяу». «Точно пора?» Кира спрыгнула со сцены и подбежала к Тому, сидящему за пультом в конце зала. «Том, пора!» «Да, конечно, я знаю. Я уже установил свет. Осталось только вставить нужный компакт-диск, и я готов. В общем, за технику не беспокойся. Взмах руки нашего гениального режиссера Леонии, и я все включу». «Ах, я совсем не это имела в виду. Я говорю о нашей спецгруппе «Спасти Эмилию». Мы должны срочно бежать на место операции». Том почесал в затылке. «Снова на свалку металлолома?» Я мяукнул во все горло. «Да, точно». Кира правильно истолковала мое мяуканье. «Ну, как нам это сделать? Репетиция продлится до половины третьего. Она может начаться с минуты на минуту». Действительно, в этот момент к нам важной походкой подошла режиссер Леония. «Ну что, маленькая беседа за чашкой кофе? Позвольте вас на секундочку отвлечь. Мы все уже готовы». Мне даже интересно, почему все, что говорит и делает Леония, всегда такое противное? Возможно, все дело в выражении лица, которое не оставляло сомнений, что даже приятные вещи она никогда не произносила искренне. Что за противная коза? «Вообще-то, мне нужно срочно уйти. У меня неожиданное дело», — торопливо сообщила Кира. Леония уставилась на нее, вытаращив глаза. Потом, не сказав ни слова, просто обернулась и крикнула учительнице музыки. «Фрау Хейнсон, Кира говорит, что ей необходимо срочно уйти. Мы можем начать репетицию без нее?» Не прошло и двух секунд, как фрау Хейнсон уже стояла возле нас. Проклятье! Сейчас начнутся неприятности. Это было понятно даже мне. «Что я слышу, Кира? Ты что, шутишь? Сейчас ты просто не можешь никуда уйти. Это совершенно исключено!» Кира ужасно нервничала и в отчаянии теребила пальцы. «Да, я знаю, это глупо, но я неважно себя почувствовала и подумала, что, видимо, мне надо обратиться к врачу». Фрау Хейнсон недоверчиво посмотрела на нее. «Если ты заболела, это, конечно, другое дело. Но ты ведь понимаешь, что нам придется отменить всю репетицию, если тебя, главной исполнительницы, не будет. Я договорилась с коллегами-учителями, и они выделили нам 2 часа. Получается, что все было напрасно. Короче, если ты как-нибудь сможешь продержаться, то останься, пожалуйста». Леония усмехнулась. «Я слышала, что русские часто бывают слишком мнительными. Они считают, что могут умереть даже при легком насморке». Кира вздрогнула, словно от пощечины, а учительница музыки раскрыла рот от возмущения. «Леония, что ты выдумываешь? Какая бестактность! Немедленно извинись перед Кирой!» «Завини!» Невинным голосом пропела Леония. «В общем-то, я не знаю, правда ли это». «Конечно, неправда!» — огрызнулась Кира. «Наоборот, большинство людей в России очень терпеливые. Вот как я. Хотя я и заболела, но все-таки продержусь еще 2 часа». «Ой, я хоть и понимал, что Кира это так не оставит, но сейчас был не самый подходящий момент, чтобы что-то доказывать этой глупой Леонии». Учительница музыки такому решению Киры обрадовалась. «Прекрасно, тогда можно начинать. Спасибо, Кира». Она снова вернулась к сцене и хлопнула в ладоши. «Так, ребята, пожалуйста, все встаньте на свои места. начинаем?» Том неуверенно посмотрел на Киру, пожал плечами и вставил компакт-диск в компьютер. Тяжело вздохнув, Кира наклонилась ко мне. «Уинстон, ты все слышал. Я не могу уйти. Поэтому остается только один выход. Ты и твои друзья должны дежурить на свалке. Если тебя хватится фрау Хэнсон, я скажу, что ты убежал. А вы там внимательно смотрите и слушайте. Мы прибежим, как только сможем. И смотри, не попадись Шмиту еще раз». Я мяукнул. «Нет, теперь я буду осторожнее. Больше никаких сюрпризов». Однако на свалке металлического лома меня уже ждал первый сюрприз. Впрочем, приятный. Наконец-то я увидела Детту. Она спокойно сидела у въезда на площадку и вылизывала лапку. «Детта, ты здесь? А я тебя всюду искал. Что ты тут делаешь?» «Привет, Уинстон. Тебя жду. Я тут уже повнимательнее осмотрела всю площадку. У меня для этого была хорошая возможность, ведь завхоз по утрам находится в школе». «Круто! Классная идея! Хочу признаться, долгое время я считал себя самым умным представителем семейства кошачьих. Но Одетта была еще умнее. Она действительно умная кошка. Самая умная из всех, кого я знаю. Но среди котов, пожалуй, я все же самый умный. Все-таки это тоже кое-что». «И ты что-то нашла?» — спросил я. «Да, нашла. Во-первых, теперь я знаю, откуда этот запах елки. В той картонной коробке, которую мы видели в сарае, была целая пачка маленьких бумажных елочек с таким запахом. Кажется, их можно подвешивать. Во всяком случае, у них на верхушке ленточка, почти как у елочной игрушки. Эти елочки у него не только в коробке, но и развешаны в разных местах. Видимо, этот странный господин Шмидт их собирает. Неудивительно, что письма тоже пахнут этими елочками». «Но зачем они ему?» «Понятия не имею. Но это еще не все. Я обнаружила, что автомобиль, в который родители Эмилии должны положить деньги, кажется, уже стоит здесь». «Правда?» «Да, все так, как описано в том письме. Голубой автомобиль возле погрузочного крана». «Святые сардины в масле! Тот самый автомобиль! Да, это он!» У меня не было никаких сомнений, потому что голубой — это один из двух цветов, которые кошки умеют распознавать. Я даже содрогнулся. «Что мы теперь будем делать?» — спросил я у хитроумной Одетты. «Эй, коллеги!» — вмешался Чупс. «Что значит делать? Мы же договорились, что будем только незаметно наблюдать за этим Шмидтом». «Чупс!» — недовольно фыркнула Одетта. «Не паникуй. Шмидт только что зашел в сарай. За ним следит Спайк. И когда Шмидт выйдет, Спайк тотчас же подаст нам сигнал. Кроме того, я абсолютно не верю, что мы найдем тут какие-нибудь следы Эмилии. Я внимательно осмотрела всю свалку и ничего не обнаружила». Чупс ничего не ответил. Думаю, он обиделся. Впрочем, он действительно зря так сильно беспокоился. «Как вы считаете, может, пока осмотрим голубую машину?» — предложил я. «Все-таки это единственное место, о котором мы точно знаем, что там должен появиться похититель». «Хорошая мысль», — похвалила меня Одетта. Зато Чупс бросил на меня злобный взгляд. Но меня это не волновало. Мы втроем поспешили к погрузочному крану. «В самом деле, вот он, голубой автомобиль. Вчера его здесь точно не было. Ты видела, как он появился?» — спросил я у Одетты. Она покачала головой. «Нет, к сожалению, не видела. Когда я пришла, он уже там стоял. Вероятно, Шмидт приехал сюда рано утром, еще до того, как ушел в школу». Я обошел машину вокруг. Она выглядела совершенно обычно. Ничего такого, что бросалось бы в глаза. Прыжок, и я уже сижу на капоте и с любопытством гляжу в ветровое стекло. Мне сразу бросилась в глаза маленькая бумажная елочка, висящая за стеклом. Должно быть, это одна из тех, которые пахнут еловой хвоей. Вот загадка. Может, это какое-то колдовство, которое отводит глаза полицейских? Если да, то на кошек оно не действует. «Эй, прыгайте сюда! Здесь тоже висит елочка!» Крикнул я Одетти и Чупсу. Но не успели они вскочить на капот, как прибежал Спайк, причем с проворством, совершенно неожиданным для такого толстого кота. Тяжело дыша и сопя, он остановился перед нами. «Быстрее прячьтесь, Шмидт идет сюда!» «Святые сардины в масле! Мне не требовалось повторять дважды!» Я тут же спрыгнул с капота и вместе с остальными помчался за кучу старых автомобильных покрышек, которые лежали между краном и автомобилем. И действительно, Шмидт уже показался из-за угла, насвистывая подошел к машине и открыл ее. Потом направился к будочке возле крана и, открыв дверь, вытащил что-то отдаленно похожее на довольно большой барабан со шлангом. «Интересно, что это такое? Может, там внутри спрятана Эмилия?» Насвистывая, Шмидт потащил барабан, который, кажется, был соединен с будочкой проводом, к машине и, открыв дверцу водителя, сунул шланг в салон. И тут же послышался оглушительный шум, показавшийся мне знакомым. «Ну, конечно! Барабан — это пылесос!» Господин Шмидт пылесосил салон автомобиля. Одетта вопросительно взглянула на меня. «Что это он делает?» «Ты же видишь, он пылесосит салон». «А зачем?» «Понятия не имею. Может, к нему приедет мать? Когда нам стало известно, что приедет бабушка, Анна пылесосила целый день, как сумасшедшая». Тем временем Шмидт, открыв все дверцы автомобиля, весело пылесосил салон. Сначала передние кресла, потом задние. Он взял с заднего сиденья клетчатый плед, аккуратно сложил его и положил на прежнее место. «А может, он хочет убрать следы?» — предположил Чупс. «Если он вез в этой машине Эмилию, полиция может найти в салоне ее волосок или что-нибудь еще». «Тоже разумное предположение. Чупс хоть и трус, но в уме ему не откажешь». Тут Шмидт поставил пылесос на землю, сунул руку в карман штанов и достал мобильный. Похоже, ему звонили. «Шмидт слушает. Ах, да, алло. Я как раз уже...» Он внимательно выслушал своего собеседника. «Да, мне надо это еще принести. В конторе, говорите? Минутку, я иду туда. Да, я позвоню вам оттуда». Он сунул телефон в карман и побежал к сараю. «А у него много хлопот», — сухо заметил Спайк. «Впрочем, взволнованным он не выглядит. Если бы я ждал, что мне вот-вот передадут большую сумму, я бы не разговаривал так безмятежно по телефону». «Но ведь это произойдет не сейчас, а только через несколько часов», — возразила Одетта. «К тому же, может, Шмидт матерый преступник, и у него богатый опыт. Такие двуногие со временем относятся ко всему спокойнее». «Верно, такое возможно», — поддержал я Одетту. «И когда он...» Но прежде чем я успел сказать, что сделает Шмидт, когда получит деньги, у меня от неожиданности шерсть на загривке встала дыбом. Потому что прямо передо мной внезапно появилась мать Эмилии с большой пластиковой сумкой. «Не может этого быть!» — прошипела Одетта. «Что ей здесь нужно?» Фрау Штеттен подбежала к автомобилю со стороны пассажирского кресла, заглянула в салон, сунула сумку под сиденье и сдвинула его вперед так, что теперь сумка была не видна. Потом она быстро огляделась по сторонам и исчезла так же молниеносно, как и появилась, совсем как привидение. Одетта толкнула меня в бок. «Уинстон, я готова поспорить на свои усы, что мы сейчас упустим что-то очень важное. И у нас есть только одна возможность это выяснить». Я уставился на нее. «Какая же?» «Неужели тебе не ясно? Прыгнуть в машину, пока Шмидт не вернулся». «Что?» — воскликнул Чупс. «Ты совсем спятила. Неужели ты хочешь забраться в этот автомобиль?» Признаюсь, с большой неохотой. Сейчас я был полностью с ним согласен. Предложение Одетты показалось мне абсолютно сумасшедшим. Одетта сердито зашипела. «Да, ты угадал. Это самый лучший способ разузнать, где Эмилия. Потому что Шмидт точно должен выполнить уговор, раз он получил выкуп. Уинстон, ты поедешь со мной?» «Хм...» — замялся я. «Ну, ты уверена, что...» «Внимание! Он возвращается!» Спайк оказался просто классным наблюдателем. «Ну что, поедешь?» Одетта пристально смотрела на меня. Мне и самому не верилось, но через 2 секунды я уже притаился под клетчатым пледом на заднем сиденье голубого автомобиля. «Милостивый кошачий бог! Во что я ввязался? И что гораздо важнее, как я из этого выпутаюсь?»